Аба-ба-ба-ба. Ясукити знал хозяина этой лавки очень давно. Очень давно. Кажется, с того самого дня, когда его перевели сюда в морской корпус. Он случайно зашел купить коробку спичек. В лавке была маленькая витрина. За стеклом вокруг модели крейсера «Микаса» с адмиральским вымпелом стояли бутылки кюрасао, банки какао и коробки с изюмом. Но над входом висела вывеска с красной надписью «Табак». Значит, конечно, должны быть в продаже и спички. Ясукити заглянул в лавку и сказал: «Дайте коробку спичек». Неподалеку от входа, за высокой конторкой, стоял со скучающим видом косоглазый молодой человек. При виде посетителя он, не отодвигая счетов, не улыбнувшись, ответил: «Возьмите вот это». Спички, к сожалению, все вышли. «Вот это» было крошечной коробочкой, какие дают в приложении к папиросам. «Мне, право, неудобно. Тогда дайте пачку Асахи». «Ничего, берите». «Нет уж, дайте пачку Асахи. Берите же, если она вам годится. Незачем покупать то, что не нужно». Слова косоглазого были, несомненно, вполне любезны, но его тон и лицо выражали удивительную неприветливость, и попросту ужасно не хотелось с него что-либо брать. А повернуться и уйти было как-то неловко. Ясукити волей-неволей положил на конторку медную монетку в 1 цент. «Ну так дайте 2 таких коробочки. Пожалуйста, хоть 2, хоть 3, только платить не надо». К счастью, в эту минуту из-за рекламы Кинсен Сайда, висевшей у двери, показался приказчик, прыщеватый малый, с неопределенным выражением лица. Кинсен Сайда, сорт сидра. «Спички здесь, хозяин». Внутренне торжествуя, Ясукити купил коробку спичек нормального размера. Стоили они, разумеется, 1 цент. Но никогда еще спички не казались ему такими красивыми, а торговая марка «Парусник на треугольных волнах» была так хороша, что хоть вставляй в рамку. Бережно опустив спички в карман брюк, Ясукити с чувством одержанной победы вышел из лавки. С тех пор в течение полугода Ясукити по пути в корпус и обратно часто захаживал в эту лавку. И теперь еще, закрыв глаза, он мог отчетливо ее себе представить. С потолочной балки свешивается камакурская ветчина. Через окно в мелком переплете падает на штукатуренную стену зеленоватый солнечный свет. Бумажки, валяющиеся на дощатом полу, — это реклама сгущенного молока. На столбе, прямо напротив входа, висит под часами большой календарь. И остальное — крейсер «Микаса» на витрине, реклама «Кинсен Сайда», стул, телефон, велосипед, шотландские виски, американский изюм, манильские сигары, египетские папиросы, копченая сельдь, жареные сои и говядина — почти все сохранилось в памяти. Особенно выставлявшиеся из-за высокой конторки надутые физиономии хозяина, на которого он насмотрелся до отвращения. Не только насмотрелся. Он знал до мелочей все его привычки и повадки, как он кашляет, как отдает распоряжение приказчику, как уговаривает покупателя, зашедшего за банкой какао. «Возьмите лучше не фрай, а это. Это голландская дрозд». Знать все это было неплохо, но уж, конечно, очень скучно. И иногда, когда Ясукити заходил в эту лавку, ему начинало казаться, что он служит учителем уже давным-давно. На самом же деле он не послужил еще и года. Но всесильные перемены не обошли и этой лавки. Как-то утром, в начале лета, Ясукити зашел купить папирос. В лавке все было как обычно. Все так же на обрызганном полу валялись рекламы сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за конторкой сидела женщина, причесанная по-европейски. Лет ей было, вероятно, 19. Анфас она походила на кошечку, на белую кошечку, которая щурится на солнце. Изумляясь, Ясукити подошел к конторке. «Две пачки асахи. Сейчас».